В магазине подтвердили, что интересующий полицию футляр используется для контактных линз и изготовлен в соответствии с новой моделью, разработанной специалистами фирмы. В списке покупателей значилось имя Кёхэя Кори. Именно на этого человека, как наиболее вероятного виновника преступления, указывал в своем заявлении Ямада. В свое время к подозрениям Ямады отнеслись скептически, достаточных улик не было, и полиция заняла выжидательную позицию. Теперь делом заинтересовался уголовный розыск. Когда навели справки о местонахождении Кёхэя Кори, оказалось, что он в Америке. Примерно в это же время на адрес Кёхэя Кори пришло из Нью-Йорка сообщение о том, что сын его, Кёхэй, в больнице, а в участок города К было доставлено письмо от НИИМИ, извещавшее, что он располагает исчерпывающими доказательствами виновности Кёхэя.